наебать, чё? Нас решили наебать, чё? Нас решили развести, чё? Вокруг пальца обвести, чё? Через плечо, потяпать, чё? Нас решили наебать, чё? Нас решили развести, чё? Вокруг пальца обвести, чё? Жить свободной жизнью. Ай, дай, дай, дай. А после завязли в интриге закулисной, как будто незначай. Уж в который раз подлая измена. Ай, дай, дай, дай. Смотрят на нас как хозяева надменно, а ты возьми и ушатай. А в кучу злобных переносец глаз, зубов, бровей и лбов залопочут пулеметы прямо в пасть орущих ртов. Ну а если вдруг напротив спросит о маргинальной, чё? Мы ответим машинально, просто хуй через плечо. Чёрт!